«Ребят, давайте пока без меня», — сказал я близнецам. «Это перешло границы». «Ты нас бросаешь ради нее?» — с ухмылкой спросил Фред. «Нет, тут сложнее. Если нас спалят и выяснится, что мы ее такую оставили, то это будет», — запнулся я, — «межфакультетской войной. По крайней мере, вполне могут отыгрываться на Роне и Джинни. И что ты предлагаешь? Вы, если хотите, продолжайте без меня, но чтобы не попадались и всем были вместе со мной у призраков в нормальном виде. Окей, шеф, Джордж, вы тут босс, шеф, идите уже». Я подошел к девочке, предварительно уничтожив макияж и сменив цвет волос на нормальный. Это заняло чуть больше минуты, в течение которой она даже не двинулась. Эх, теперь гордый гриффиндорский рыцарь должен спасти прекрасную слизеринскую деву. С такими мыслями я отнес ее в больничное крыло, с красивой историей, как нашел ее в одном из коридоров, лежащей ничком. Дева окинула меня подозрительным взглядом и провела пару диагностических плетений. Изменившееся лицо Помфри не предвещало мне ничего хорошего. Велев положить ее в кровать, она отошла за зельями. Нес я ее в руках, но что-то цеплялось, будто я упускаю одну важную вещь. Так, характеристики Гринграсс. Ну ничего же себе, большое проклятие паралича. Сейчас же меня начнут проверять, и начнут с палочки. Преподаватели наверняка уже в курсе, и если заподозрит меня, одной речью Малфой страшили не ограничится. Точно, надо забить свою палочку заклинаниями из школьной программы, а то заклинания смены цвета волос у мальчика чего стоят. Благо, при реинкантате обычно проверяют на десяток другой заклинаний, и их длительность значения не имеет. И что я успею наколдовать из-за всего, что у меня есть? На зов Помфри прибежал Снейп, Малфой, МакГонагалл и Дамблдор и потребовали с меня пересказ событий. В принципе ничего, кроме подозрительных взглядов, в меня не кидали, а когда палочка в присутствии уважаемых профессоров выдала несколько левитаций и Иваниска в обратном порядке, меня заинтересованно спросили, откуда я знаю заклинание очищения и почему такой неуч, как я, попытался отлевитировать слизеринку Левиасой. Меня, ко всему прочему, еще и баллов лишили за то, что я знаю Иваниска, а мобили корпус нет, после чего меня отпустили готовиться к Хэллоуину. Только я попытался выйти из палаты, как меня чуть не снес Филч. «Что случилось, мистер Филч?» «Профессор, я не могу почувствовать свою кошку, Аргус. Весь день не могу найти, как с утра она ушла». «Хорошо, Аргус», — улыбнулся Дамблдор, — «мы поищем твою кошку. Ты сегодня патрулируешь второй этаж?» «Да, профессор, спасибо». «Иди, Аргус, мы тебя найдем, если отыщется твоя кошка». Тут Дамблдор перевел взгляд на меня, «и ты иди, Гарри». Мне ничего не оставалось делать, и я отправился в гостиную, по пути к которой меня перехватили близнецы. «О, Гарри, этот макияж, такой крутой», — продолжил Фред, — «но только слезает с нас, уж очень быстро». «И таки что вы хотите? Еще? Нет, мы его снять хотим», — ответил Фред. «Ну давайте», — отошел я с ними в пустующий класс, где удалил остатки макияжа и вернул им их родной цвет волос. «Гарри, пошли к призракам», — сказал Джордж, — «они нас уже ждут». Спустившись к призракам, мы поняли одну простую вещь: поесть нам тут нечего. Столы были заставлены протухшими блюдами, которые периодически старались заглотить призраки. Хотя призрак одной женщины делал это весьма интересно. «Приветствую вас на моем дне смерти», — поприветствовал нас Ник. «Вы первые из живых сегодня». «И кто же будет еще?» — спросил Фред. «Будут еще Рон Уизли, Гермиона Грейнджер и Драко Малфой. Может, кто-то еще с ними?» — пожал плечами призрак. «И, заметив мой интерес, Гарри, если хочешь, я могу тебя с ней познакомить». «О, опомнился я, а кем она была при жизни?» «Любовница Пипина Кроткого». «И, утонула», правильно понял мой вопрос Ник, «и поговаривают, что прозвище Пипина тогда заиграло новыми красками». «Хм», почесал я подбородок, «я бы поговорил с ритуалистом или артефактором». «Кстати, Гарри, можно тебя на пару слов?» — спросил меня Ник. Я кивнул, а близнецы отошли к другим призракам. «Что такое, Ник? Я хотел бы тебя попросить об одной услуге», — сказал тот, — «ото всех призраков школы». «И что же за просьба?» «Только никому из живых больше ни слова». «Хорошо, так что за просьба?» «Попробуй сделать ритуал», — попросил Ник. «Если у тебя не получится, то и ладно. А вы ему меня научите?» — поинтересовался я, «или он очень секретный?» «Нет, конечно же, не секретный», — рассмеялся Ник, «только не делался больше сотни лет». «Хм, а что это за ритуал?» «По укреплению магии школы», — поморщился Ник. В этом году только сегодня самый хороший момент для его проведения. А почему никто из взрослых его не сделает? В Англии его не практикуют, тяжело вздохнул призрак. Не так давно многое из магии запретили. Тогда и я попрошу, чтобы о моем участии в ритуале не знали, внес я соответствующее предложение, на что Ник кивнул. Тогда хорошо, подойди к тому призраку, это Генри Рунист. Он проводит тебя в комнату и ответит на твои вопросы. Я подошел к братьям и попросил подождать меня тут, а потом подошел к призраку, которого обозначил Ник. Это оказался призрак немногословного мужчины, умершего в 13 веке. Его сожгли инквизиторы на юге Франции, и с тех пор он недолюбливает маглов, так по крайней мере он сказал. За пару минут мы дошли до комнаты с рунным кругом и книжным шкафом. «Итак, Гарри, начал Генри, для начала я бы хотел узнать, как у тебя обстоят дела с ритуалистикой». «Неплохо, осторожно начал я, пользуюсь иногда». «Какие ритуалы?» «Копирование, сокрытие и один раз укрепление». «Артефактор, значит», ухмыльнулся призрак, и все», вернул ему ухмылку. «Тогда и этот ритуал ты потянешь», уведомил он меня. «Нужный ритуал в книге Альберта Скалознатца, 60-я страница». Найдя нужную книгу в шкафу, я открыл ее на нужной странице. Описание и схема ритуала были на 5 страницах, он описывался в нескольких вариантах. Со слов призрака, мне нужно было сделать трехкомпонентный ритуал на закрепление магических связей, обновление нескольких плетений в замке и замкнуть циркуляцию магии там же. На вопрос о том, надо ли что-то делать на местах, призрак с усмешкой сказал, что одного ритуала здесь будет достаточно, если правильно составить, иначе он просто не сработает, так как в других местах ритуал надо делать одновременно. На мой вопросительный взгляд он отрицательно покачал головой, мол, рано, молодой еще. В правильном составлении ритуала он мне подсказывал, и мне удалось его сделать, хотя я и боялся о нехватке своих сил. Так мой список ритуалов пополнился ремонтом магического жилища, в модификации для основных плетений, как, например, питающих, канализационных и прочих. После выполнения ритуала я вернулся к призракам. «Ник, все готово», — отчитался Генри. «Благодарю, старый друг», — облегченно кивнул тому Ник, и призрак ритуалиста уплыл к остальным гостям. «Ник, а можно посидеть в той комнате?» — попросил я, «там много интересных книг». «Нет», — ответил призрак, «она открывается только в некоторые дни, либо с позволения директора или основателей». «Ну, когда они еще были тут». «Жаль, а ты часом не поможешь мне со списком этих книг?» «Зачем?» «Хочу поискать в библиотеке». «Ну, они есть разве что в запретной секции, но», снизил он голос почти до шепота, «подойди ко мне через недельку». «Ну ладно», растерянно протянул я. На празднике мы задержались почти до отбоя и вскоре ушли. В гостиной было людно для такого времени, даже для праздника. Хотя бы потому, что первокурсники в это время уже спят. Судя по разговорам, пропал Колин Криви, которого уже искали наши старосты. Мы же с близнецами засели за нашим местом, прогнав первокурсников в спальню и разложив на столике ужин. Поев, мы разбрелись по спальням, мне прямо виделись их новые опыты в горящих глазах. Глава 16. Ритуал и ритуалисты. На следующее утро мы оказались ошарашены. Колин Криви лежит в больничном крыле с теми же симптомами, что и Гринграсс. Его принес Перси Уизли в сопровождении Дидгари. Их палочки тоже проверили и отпустили. К обеду мы успели, хоть и немного задержались в лаборатории. На обеде сделали объявление, что соберется комиссия из преподавателей и будет беседовать с каждым учеником. И начали они с Гриффиндора. Нас опрашивали Снейп, МакГонагалл, Дамблдор и Малфой. Что у меня, что у близнецов палочки были забиты заклинаниями безвредными, относительно безвредными и неспособными на подобное. К вечеру замок уже полнился слухами. По одним, это детишки пожирателей смерти решили продолжить дело родителей, вписывая Гринграсс в разборки за их нейтральность. По другим, они были не в том месте и не в то время. Парочка студентов Ривенкла даже пустила слухи о том, что я решил приударить за Гринграсс, а Криви оказался моим соперником. Даже то, что я принес Гринграсс в больничное крыло, умудрились разузнать. Видимо, в школе основной массе учащихся было скучно, и оттого такая интрига набирала обороты. Ник расщедрился мне на несколько копий из книг по ритуалам, что были в той комнате. В итоге я получил возможность изучить создание и укрепление жилищ, что я и начал исследовать. Еще были книги по основам осадной артефакторики по созданию големов. Первая при изучении упрощала требования к созданию осадных артефактов, а вторая – то же самое, только в големике. Это было отдельной ветвью развития артефакторики, но как подобраться к ее изучению, я пока не знал. К декабрю Криви и Гринграсс расколдовали, и вскоре я имел весьма интересный разговор. Сначала меня выцепила Паркинсон. «Гарри, можно тебя на секунду? Что такое?» «Спасибо, что спас Дафну», — улыбнулась она мне. «Мне то за что?» — возмутился я. «Я ее только в больничное крыло». «Спасибо, что отнес», — прервала она меня. «Я тебя спросить хотела». «Да, и что же, ты ее где нашел?» «На третьем этаже, где коридор запретный был в прошлом году», — ответил я. «А что? Просто я в тот день с ней была». Пристально взглянула она на меня. «Мы, ты рядом там никого не видел?» «Нет, вроде», — задумался я. «Точно нет, я бы запомнил», — улыбнулся я ей. «Ну ладно тогда, если что, Дафна хотела с тобой поговорить, но я тебе ничего не говорила», — стрельнула она глазками в меня и улыбнулась. «Хм, проверка, или игра, подругу-то зачем сдавать?» Такими вопросами я задался после этой беседы, но долго ими не мучился. Дафна нашла меня вечером в библиотеке. «Гарри, привет, привет», — несколько растерянно сказал я, отвлекшись от книги. «Можно сесть?» «Да, я никого не ждал», — слабо улыбнулся я. «Я тебе спасибо хотела сказать», — сказала она, сев. «Ни за что, это мелочь». «Ну», — протянула она, — «такие мелочи обращают на себя внимание». «Неужели?» «У меня есть несколько вопросов к тебе», — сказала она, несколько секунд разглядывая меня. «И ты хочешь от меня ответов?» — резюмировал я. «Вопросы по поводу произошедшего?» «Ну да, мне это важно». «Ну задавай свои вопросы». «Что видел, расскажу. Где ты меня нашел?» На третьем этаже у запретного коридора, видя вопрос на ее лице, я поправился. «Ну где он в прошлом году был?» «Ага», — кивнула она, — «и рядом никого не видел?» «Нет». «И шум никакой не слышал?» «Нет». «А где близнецы в тот день были?» «Знаешь, наверняка в одной из своих лабораторий». «И ты с ними был?» «С утра, да». «А потом?» «Потом я ушел в гостиную, готовиться к смерти нам нашего факультетского призрака». «А к чему ты спрашиваешь? А на третьем этаже ты что делал?» Улыбнувшись краем губ, спросила она меня. «С лаборатории шел», — в ответ поднял я бровь. «Лаборатории, в подвале», — прищурилась она, — «Снейп следит за этим очень пристально». «Ну да, наслышан», — поддержал я, — «особенно от близнецов». «Это познавательно», — заключила она и задумалась. «Кого подозреваешь?» «Тебя, Поттер». «С чего бы?» «Ну хотя бы потому, что я невольно поучаствовала в одном ритуале», — прищурилась она, — «довольно специфическом, как я знаю. И больше того, меня спасает ритуалист. И как же благородная леди дошла до...» Я пару раз щелкнул пальцами, подбирая слова, таких выводов. «О, это оказалось сущим пустяком», и она замолчала. «Ха, вроде и ответ дан, и тумана много. И как мне тут ответить, если леди считает себя обязанной...» Начал я через минуту раздумий, то поделиться ходом расследования, выделил я последнее слово. «И что же желает услышать мой спаситель?» «Все и до конца, до завершения расследования я имею в виду». «Ну ладно, слушай, я давался диву с ее заключений, вроде все правильно рассказывает, понятно, что главный злодей это я, а тут еще и признание, и после всех злоключений говорит, что за ее счет усилились». Совершили один из старых обрядов с лишением девственности, когда сила жертвы передавалась другому человеку. Этот ритуал был похож на современные обряды бракосочетания, особенно на рунных кругах. В чем их принципиальная разница, фиг их знает, тут надо разобраться. Я оставил себе такую заметку и продолжил слушать рассказ. И вот мы подошли к самому главному, я самый плохой, меня надо сдать Малфою. И если я не верну ей силу, что у нее позаимствовали, то меня ожидают весьма веселые деньки в школе, как бы не последние. И если Малфой вознамерится потягаться в Визингомате, то он сможет сделать все правильно уже в этом году, когда лично пролез на преподавательское кресло. В общем, стращала она меня сильно, и как мне отмазаться, я пока представлял плохо, но попытаться стоило. «Слушай, Дафна, история, конечно, интересная. Жаль, что она не точна». «В смысле не точна?» — возмутилась Дафна. «Ты за кого меня принимаешь?» «Ну смотри», — начал я, — «ты мне рассказала классную историю про ритуал и свое спасение, а сама-то ты что делала в тот день?» «Лежала в больничном крыле, конечно же», — снова возмутилась она. «Ну в больничное крыло я тебя принес, как обнаружил, усмехнулся я, еще варианты есть. Ты к чему вопросы такие задаешь? Очень интересно, вдруг ритуал был добровольным. Тогда я ничем помочь не смогу. В смысле, начала она свирепеть, объяснись. Если этот ритуал был выполнен добровольно или под слабым подчиняющим зельем, то считается добровольным, огорошил я ее, и разорвать его узы можно только авадой в того, кому уходит сила. И хорошо, если это будет темная тварь, как оборотень. Почему? Что именно? Почему ты мне говоришь это? Спросила она. А кто просил помочь меня пару минут назад? Отвечать вопросом на вопрос неприятно, но все же. И что? Едко заметила она. Чем же твои вопросы тебе помогут? Если не вдаваться в детали, то помогут. Чем же? Почти рявкнула она. Не кипятись, Гринграсс. Я еще не согласился, чтобы вдаваться в детали. И как ты думаешь мне отказать? С превосходством взглянула она на меня, когда все поверят моей истории. Твоя история – пустышка. Если хочешь, иди и рассказывай. Но тогда и о ритуале очищения, или как он там называется, придется забыть. И что, мне кажется, ты не понимаешь. Если не определить, куда уходит твоя сила, то канал вполне может стабилизироваться и прервать его будет уже нельзя. Я повторяю еще раз, ухмыльнулась она, что мне с того. Пожалуй, ничего, мы уже не договоримся. И собрав свои немногие вещи, я пошел прочь из библиотеки. Я еще не все сказала, Поттер. Слушать я ее, конечно, не стал. Если она все же меня сдаст, то у меня возникнет туча вопросов как к ней, так и к ее подруге Паркинсон, так что я могу спать спокойно. От них они вряд ли отвертятся. Надо подготовить легенду, если я надумаю сливать Паркинсон. Будет сомнительно, что я их видел буквально перед нападением, по крайней мере за меня возьмутся всерьез. Близнецов сдавать тут не вариант, в случае чего начнется кипиш почище Второй мировой. Даже если нас оставят учиться здесь, нам потом жизни не дадут. Та фотка Криви разошлась большим тиражом, а близнецы помогли ее распространить. По крайней мере, Колину вернулись деньги за реагенты на проявку. Что поимели с этого близнецы, я не знаю, но Колин пару раз проговорился, что он их должник. План не думался. Пошли вторые сутки после разговора с Гринграсс. И, кажется, я стал загоняться с ее разговором еще больше, ибо стал замечать косые взгляды со стороны слизеринцев. Изменений же со стороны преподавателей не было никаких. Даже Снейп не стал лютовать, но вот близнецы выцепили меня после очередного урока и потащили в лабораторию, и уже там начался форменный допрос. «Гарри», — начал Фред, — «скажи нам, чего ты такой смурной ходишь?» «Да вот проблемка у меня вырисовалась, не знаю даже, как сказать». «Девочка», — доверительно наклонился ко мне Фред с широченной ухмылкой. «Да, ну ты даешь», — гоготнул Джордж, — «уже девчонки к тебе клеятся. В твои года, дред, такое уже не светит», хохотнул Фред. «Да ну вас», отмахнулся я, «меня в темном ритуале обвинить хотят». «Так», посерьезнел Фред, «рассказывай. Помните, мы Гринграсс с Паркинсон напугали на Хэллоуин?» «Ну, да». «Так вот, с ней в тот же день провели ритуал с передачей магической силы. Из тех ритуалов, что я знаю, почти все темные. Остальное – рунные обряды бракосочетания и их ближайшие аналоги». «Хм», задумался Джордж, «ты уже о чем-то думал?» «Угу. Только если будут нас толпой проверять, а я думаю, что будут наверняка, то хрен мы отвертимся от правдивых показаний. А так, нас и под исключение подвести смогут, там же еще Криви пострадал». «Мда», задумался Джордж, «Фред уже сидел за столом и думал во время моего рассказа. Не сомневаюсь, что он еще меня и слушал. А поработать над Гринграсс как ритуалист ты не хочешь?» – спросил Фред. «Нет», – ответил я. Она меня позавчера отловила в библиотеке и все высказала. Сначала, вроде как, хотела меня припрячь за мои грехи, выделил слово я, а потом распалилась и наговорила, что, якобы, и меня до кучи сдаст, как я над ней поработаю. Так что нафиг, я не вижу никаких гарантий, что после ритуала меня не повяжут авроры. «А что тут такого, ты же не будешь делать темный ритуал?» – спросил Джордж. «Вот делать как раз придется темный. Почему? Нужна будет жертва, а все ритуалы с жертвой, это из списков запретных ритуалов, то есть жертва человеческая». Подобрались близнецы, и Гринграсс спросила тебя сделать такой, не обязательно человеческая, отмахнулся я. «Во многих темных ритуалах, про которые я читал, главное, сам факт жертвы, там даже все равно, человек это или кошка». «Фуф», выдохнул Джордж, и перевел на Фреда странный взгляд. «Мы уже подумали, поймал тот взгляд брата. «Что ты, настоящий, темный волшебник?» «Да, да ну вас», — смутился я, — «бездушные вы. У меня даже слов нужных нету, а вы у меня еще про план спрашиваете», — буркнул под конец я. «Ну ладно, не беспокойся, мы тоже подумаем, но с тебя будет по услуге. Ну если выгорит, то даже по две», — пообещал я. Глава 17. Выборы, выборы. Через два дня после памятного разговора с близнецами я их застал в лаборатории. Они со счастливыми лицами пили сливочное пиво. Поинтересовавшись о поводе их веселья, я выяснил, что отец помог им зарегистрировать состав макияжа в министерстве и у гоблинов. На мой вопрос, почему так, мне ответили, что таков порядок. В нашем министерстве его разрешат к продаже и занесут в соответствующие реестры, а у гоблинов – патент. Причем бюро патентов у гоблинов предпочтительно, чем у других, банально тем, что отделение Гринготса есть во многих крупных общинах, да и сотрудничает с другими патентными бюро. И если такой рецептуры нету, например, в Азии, то гоблины вполне могут зарегистрировать патенты в местных структурах. Братья пока зарегистрировали в Гринготсе и в Европе. Кстати, задал я интересующий меня вопрос, меня-то вы не забыли? Нет, со смехом сказал Джордж, тебе отходит чуть меньше трети. Насколько чуть? 30%. А патент как работает? В смысле? Ну я не знаю. Процент от продажи там или еще как-то, растерянно проговорил я. А, в этом плане, сказал Джордж и посмотрел на Фреда. По факту, процент от продаж, сказал тот, это если продает другой человек. Спасибо, ребят, улыбнулся я, а с Гринграсс что-нибудь придумали, а то у меня идей как не было, так и нет. Если будет приставать, можешь рассказать, как было. Да, нам-то уже все равно, многие наши придумки мы уже зарегистрировали, сказал Фред. «А ты нам пока очень помог с макияжем», добавил Джордж. «А фейерверки и шпаргалки, это мы еще не регистрировали. Но думаю, братец, в фейерверках тебе отдадим половину, а в шпаргалках, не знаем пока. Там еще работать и работать. Ну ладно, на магазин-то деньги набрали уже? Нет, мы только хотим сделать это с патентов. А сколько нужно? 1000-1500. Ну где-то так. Это как?» Удивился я. «Мы еще ни с кем не договаривались. Хм. Ну ладно, а к чему спрашиваешь? Да вот думаю посмотреть на каникулах, сколько у меня в банке есть». «Ну», — протянул Джордж, — «это только взрослым говорят». «Ну да, то есть мне не скажут, сколько у меня в сейфе лежит». «Может и скажут», — ухмыльнулся Фред, — «только по банку бегать вряд ли будут, ища все семейные счета». «Ну спасибо», — успокоил. «Всегда пожалуйста», — шутливо поклонились близнецы. «Этим же вечером меня вызвали к директору. Там были Дамблдор, Малфой, Снейп, МакГонагалл и Гринграсс. Как только я зашел в кабинет, сразу установилась почти звенящая тишина, в которой щелкнула закрывшаяся дверь. Дамблдор сидел в своем кресле, справа от него стояла МакГонагалл, слева – Снейп. Полукругом от стола напротив директора сидели Малфой и Гринграсс, справа и слева от меня соответственно. «Здравствуй, Гарри», – сказал профессор Дамблдор, – «мы хотим задать тебе несколько вопросов». «Каких вопросов?» – вздернул я бровь. «Мисс Гринграсс поделилась с нами, начал Малфой, своими злоключениями. И какими же, например, теми, Поттер, что вы, знатный ритуалист? Интересная история», – поддержал я, – «а вопросы то какие? Что вы, мистер Поттер, делали в минувший Хэллоуин?» – почти прошипел Снейп. «С утра я был с близнецами, днем от них ушел и стал готовиться к смерти Нином почти безголового Ника», сказал я, а потом я на них присутствовал. «И не относили мисс Гринграсс в больничное крыло», заключил Снейп. «Так, относил, было такое. А время вы сказать можете, мистер Поттер?» вкрадчиво проговорил Малфой. «Ну да, где-то в половину шестого, может в шесть». «Еще вопрос», продолжил он, «откуда вы столько знаете о ритуалах?» «Ммм», протянул я. «Скользкий вопрос. Ответ я на него успел продумать заранее, благо занятия окклюменцией были не напрасны, и с начала занятий запоминать я стал много больше, чем раньше. Я много читал о них». «И что же вы читали, мистер Поттер?» «Книги из общей секции. Мне было интересно». «Вы нашли искомое?» «Нет», — честно ответил я, — «и сомневаюсь, что найду». «Что же вы искали, мистер Поттер?» — поджала губы Маккошка. «Что вы уже не найдете в общей секции библиотеки?» «Ритуал кровной защиты», — тяжело вздохнул я. А Маккошка отвела взгляд. «Хм», — сказал Малфой, — «вот видите, профессор, волноваться было ни о чем. Благодарю, — «Профессор Малфой», — сказал директор и повернулся к Снейпу, — «когда должна проснуться Дафна?» «Через пару минут», — медленно сказал Зельевар, — «а я только сейчас обратил внимание, что девочка спит». «Мистер Поттер», — снова привлек мое внимание Малфой, — «а почему, по-вашему, этого ритуала нет в общей секции?» «То же место». Преподаватели молча смотрели на учеников. Гринграсс опять лежала в кресле, уже не спящая, но оглушенная. Поттер уткнулся взглядом в пол и молчал, да и остальные тихо обдумывали произошедшее. Сначала рассказ Дафны, по которому в школе появился новый темный лорд, Гарри Поттер. После этого, рассказ этого Поттера, по которому он, благороднейший рыцарь современности. А потом, внезапно проснувшаяся Гринграсс увидела виновника своего состояния и набросилась с кулаками на него. Поттер на рефлексах отбросил ее заклинанием обратно в кресло и бросил оглушающее следом. «Не зря он учится у Флитвика», — подумал Дамблдор с легкой улыбкой, пока остальные присутствующие были в легком шоке. «Поттер», — прошипел Снейп, — «ответьте же на вопрос профессора Малфоя. Все ритуалы, в которых участвует живая жертва, которая в процессе ритуала погибает, или необратимо истощаются ее силы, как магические, так и любые другие, является темным ритуалом», — проговорил Поттер, — «внесены в запретный список Визингамотом в 1963 году». «И ты читал список запретных ритуалов, Гарри?» — полуутвердительно сказал Дамблдор. «Нет», — ответил ему мальчик, — «он слишком длинный». «И почему же ты решил, что ритуал темный?» — поинтересовался Дамблдор. «Профессор, вы же сами написали в том письме, что моя мать принесла себя в жертву». «Хаем», — помрачнел директор, — «если у остальных преподавателей нет к тебе вопросов, то тебе, наверное, стоит идти в гостиную». «Да, профессор, спасибо». Мальчик уже собирался уйти, как повернулся и спросил, «а что будет с ней?» «Ничего», — проговорил Малфой, — «вам стоит идти, мистер Поттер». Как только тот вышел, преподаватели переглянулись между собой и расколдовали слизеринку, после чего пришибленную девочку отпустили спать в сопровождении Снейпа. После их ухода установилось тяжелое молчание. Первым высказалась МакГонагалл. «И что вы теперь думаете?» Обратилась она к Малфою. «Профессор, вы сами знаете, профессор», — улыбнулся ей Малфой, — «мне известно не больше вашего. Я рада, что мы уверились в Поттере», — уперлась она взглядом в блондина, — «не так ли?» «Действительно». «Хватит», — поморщился директор, — «лучше скажите, почему вы решили опять проверить Поттера?» «Во-первых», — начал Малфой, — «он с первого курса пропадает неизвестно где, и чаще всего, с близнецами. Их репутация. Но...» «Секунду, профессор, дайте мне договорить», — улыбаясь, прервал ее преподаватель Зати. «Их репутация своеобразна. Мало ли, какие заклинания они знают. Во-вторых, Поттер принес первую пострадавшую в больничное крыло. Да, мы проверили его палочку, но, вы сами знаете, что палочек может быть несколько. У ребенка, воспитанного маглами», — ответил ему Дамблдор, — «двух палочек вряд ли стоит ожидать. Мы уже говорили об этом. Я слышал ваши доводы. Надеюсь, мои вы тоже слышали. Надеюсь, профессор, — начала Маккошка, — что вы помните заключение колдомедиков». «Да», — поморщился Малфой, — «заклятие такой силы невозможно наложить даже на одну цель без палочки». «Темный лорд». «Хватит, Минерва», — прервал ее Дамблдор, — «он умер. А темных магов такой силы в Британии не осталось». «Вы хотели сказать», — иронично взглянул на того Малфой, — «что их не осталось на свободе». «И это тоже, профессор». Глава 18. Тонкая вязь. После памятного разговора прошла неделя, и для меня кардинально ничего не изменилось. Конечно, на темного лорда и беспринципного ритуалиста косо посматривали, но на что-то серьезное не решались. Что Паркинсон, что Гринграсс с меня избегали, и даже бегали поодиночке и в разные стороны. На уроках и за обедом они сидели рядом. Близнецов, кстати говоря, тоже вызывали на разговор, но я с ними успел поговорить и обрисовал ситуацию. Самое интересное оказалось то, что Малфой попытался наложить лапу на разработки близнецов, коими и был послан к гоблинам, за арендой патента. Малфой метался, Малфой бушевал, Малфой был в ярости, но поделать ничего не мог. А когда успокоился, уточнил, что они запатентовали. Близнецы на его просьбу предъявили буклетик с рекламой их составов, и блондин стал изучать его, не отходя от кассы. Заглядывающему через плечо Снейпу был презентован второй буклет, загрузив того не меньше. Отмерев от буклета, Малфой заинтересованно посмотрел на близнецов. этот макияж действительно убирается одним его низко. Ну, замялись близнецы, весь макияж одним его низко не убирается, да и нужен для этого второй человек. А вот если снимать самому, то он снимается одним движением. Да, и можно обработать очищающим зельем, чтобы убрать остатки. А на лицо его можно наносить? Да, мы его для лица и делали. И вы его испытывали? Да. На ком? На себе. 10 баллов Гриффиндору за то, что не попались, улыбнулся Малфой. МакГонагалл начала давиться воздухом, с ней и Дамблдор дружно воззрились на светловолосого профессора, а тот продолжил: но вы расскажите, что было в тот день, когда сделали эту фотографию. После этого близнецы выдали заготовленную версию о праздничном дне, как они посидели со мной в одном из классов, где открывали заначку с зельями, проверяя их пригодность, и макияж, как самое пригодное, решили испытать в тот же день. Для этого даже узнали у младшей Уизли нужное заклинание для смены цвета волос. Умолчали разве что о моем участии, на фотографии были отмечены лишь близнецы, я в кадр не попал. Как получилось? Не знаю, но в кадре, если смотреть слева направо, было видно кусок стены, двух одинаковых инферий и корпус идущего на полшага впереди Перси. А за то, что оставили девушку лежать в обмороке, им поездили по ушам и настояли на извинениях. После этого на разговор их забрала МакГонагалл и назначила двухнедельные отработки у Филча, сняв еще по десятку баллов с каждого. Долго тянулись отработки, а кошку Филча так и не могли найти. Тем временем я все же возобновил свои занятия с Флитвиком. Полугоблин тренировал все это время Малфоя-младшего, чтобы тот хорошо выступил на нескольких дуэлях. На вопросы об их количестве Филиус переводил стрелки на Драко, а тот молчал как партизан. Понаблюдав за несколькими их показательными дуэлями, я начал комплексовать. По выдаваемой мощи и умениям заклинаний я уступал даже Драко. При открытом счете в нашем противостоянии на дуэлях, например, в конце первого курса мой щит мог выдержать в среднем одно заклинание Флитвика и 2-3 Слизеринца. Но сейчас в силе моих заклинания вряд ли изменились, а вот демонстрируемый уровень Малфоя меня неприятно удивил. Я застал две их показательные дуэли. В первой Драко пытался противостоять магу с нарастающей силой заклинаний. Если в начале щиты держали по 2-3 заклинания, то потом щиты стало даже ставить бесполезно. Вот поэтому Слизеринец быстро лавировал, но недостаточно, после чего был вполне закономерно загнан в угол и лишен палочки. Вторая дуэль была ровнее. Она продлилась около 40 минут. Для сравнения, первая закончилась чуть менее чем за 8 минут. Как позже пояснил Флитвик, в первой дуэли важна была в большей степени физическая выносливость, а во второй – общая выносливость и эффективность применяемых связок в плане их монозатратности. Отпустив Слизеринца заниматься по составленной для него программе, полугоблин принялся за меня. Сначала мы повторили уже известные связки заклинаний, а вот потом пошли тренировки как физической, так и магической силы. Бег вокруг школы, ха, 3 раза. Профессор выдал мне магические утяжелители, в которых я отрабатывал связки и перемещался по школе. Как оказалось, вещь достаточно удобная, но узкоспециализированная. Как пояснил мне Флитвик, каждый уважающий себя дуэлянт имеет индивидуальный комплект утяжелителей, а те, что были на мне, всего лишь учебные. Кстати говоря, они были примерно таких характеристик. Малый комплект ученических утяжелителей, уровень средний, качество редкое, увеличивает собственный вес носителя и затраты энергии. Текущая величина 15%, текущие затраты маны на поддержание эффекта 1% базового значения маны. На логичный вопрос, где такие можно найти на лето, профессор отправил к директору, ну или к гоблинам, с которыми должен за меня договариваться директор. Так что с утра и до вечера я ходил в утяжелителях. Смысл их использовать был только у источника силы, который мог поддержать регенерацию или если есть специально сваренные восстанавливающие зелья. К Рождеству я подготовился основательно. Библиотека была перекопана уже прилично, и я уехал на праздники к Танксам. Благо, все обошлось без приключений. Мы погуляли по Косому, потом по моей просьбе зашли в банк, где я уточнил про свой сейф. Я ведь уже говорил, что меня там ждали горы серебра, золото и тонны учебной литературы. Нет, ну да ладно. Из всех тех денег, что были в сейфе, я мог активно тратить только 10 тысяч. Сквозной кошелек они предоставляли. Что же касается книг, артефактов и прочего, то в этом сейфе ничего не было, а остальные сейфы мне раскрывать отказались. На мой вопрос о завещании, меня огорошили тем, что прямо меня в нем не упоминали, а отец, Джеймс Поттер, не соизволил вступить в наследование. Консультация гоблинского юриста оставила меня глубокой задумчивости, благо танксы отнеслись ко мне понимающе и не стали мешать, даже подождали в банке. Дело в том, что вступать в наследство я могу лишь в двух случаях. В первом, если меня прямо упоминают в завещании, то я наследую независимо от возраста или обстоятельств, в котором мне объявили наследство. А во втором, во всех остальных случаях, как я понял, можно самостоятельно инициировать вступление в наследство. Но это было актуально до тех пор, пока никто другой не предъявит права. Что же касаемо признания наследника магией, кольцами и всем прочим, гоблины предоставили мне необходимую литературу, содрав, при этом, еще 200 галеонов, помимо 5 за консультацию. Моя жаба была в недоумении, глядя на 3 книги, что посоветовали мне гоблины. На мои попытки возмущаться и начать торг, было сказано, что такая цена, это стандартная такса за аренду книг на полгода. Со вздохом забрав книги, я отправился к танксам. В этот день мы еще погуляли по косой аллее, но серьезного больше ничего не покупали. В книжных магазинах нужных мне книг не было, а в лютые или смежные переулки я попасть не смог. В целом, праздники прошли пресно. Не происходило ничего сверхъестественного, а прогулки по паркам и улочкам Лондона хоть и обладали определенным шармом, но до зимнего Хага не дотягивали. Одного меня, правда, никто не отпускал, так что получались такие групповые прогулки. Сам праздничный вечер запомнился мне одними лишь подарками. От танксов это были книги по артефактам и зельям. Они заметили, чем я интересовался, и подарили пару редких экземпляров. Причем действительно редких, таких я даже и не думал встретить. В учебниках из общей секции на них было достаточно много ссылок, причем из тех, по которым Пинс не могла посоветовать аналоги из общей секции. Близнецы расщедрились на хороший комплект артефактора. Директор и Флитвик подарили по хорошему набору утяжелителей. Неожиданно отметился Драко Малфой книгой о создании артефакторного оружия. Судя по описаниям, весь процесс занимал достаточно длительное время, от подготовки руды до последних взмахов палочкой. Да и требования тут были соответствующие, необходимо было кузнечное дело, да и горное дело для повышения эффективности тоже стояло в дополнительных. Шитье и раскройка тоже можно было изучить, и поиском книг по такой тематике я решил озаботиться. На аукционе практически ничего не было по такой тематике, а что все же было, стоило огромные деньги. Поэтому я решил озаботиться таким через книжные магазины. Для начала исследования артефакторного оружия не было препятствий, но о сохранении бонусов нигде не было сказано. Системная помощь молчала. В итоге я оставил книгу до лучших времен. Еще отметилась посылка от неизвестного адресата. Опознание ничего сложного и очень опасного не показывало, разве что оберточная бумага была пропитана мощным зельем оцепенения. Уничтожать посылку я не стал, а попытался ее вскрыть со всеми предосторожностями. Для этого я спустился в подвал, левитируя перед собой посылку. Положив ее в фокус печати исследования, я выставил перед собой 2 щита, которые показал мне Флитвик. Один кинетический, а второй – антимагический. Мана просела больше, чем наполовину, но на поддержание ритуала хватало. После нескольких минут сканирования моя мана практически вся ушла, а результат был хорошим. Кроме зелья и мощного ритуала копирования я больше ничего не обнаружил. Надев драконьи перчатки, я обнаружил экземпляр книги Герпия Злостного, зловредные серпентарии и способы его собрать. Что забавно, книга была написана на серпентерга, и в ней говорилось об известных в то время змеях, к которым относили и некоторых драконов. Большая часть змей из этого списка считались ныне вымершими. Про Василиска он писал следующее. «Царственный же змей, Василиском именуемый, властвует над гадами ползучими, как Шесса и с над небом. Трое известно сейчас царей над гадами ползучими, и Шесс, владыка болот, Сис, хозяин леса и Шассис, замковый хранитель». Упоминались и их краткие характеристики. Болотный был земляного окраса, его дети, от землянистого и листого до мшистого. Из известных повадок, предпочтение к влажным, темным реалам. Иногда их находили не только в болотах, но и в некоторых заводях рек. Лесной же подвид характеризовался оттенками зеленого, древесного цветов и обитал в лесах и кустах. Короли Василисков, по всей видимости, были ровесниками и существовали уже во время Герпия. Конфликтов между болотными и лесными Василисками никто не видел, но описывалась история, как Герпий смог пленить нескольких василисков и создать ритуал, с помощью которого можно было выучить Серпентерга. Про третьего василиска он писал следующее. «Своего доброго друга я одарил последним василиском, дабы помнили потомки не только имя мое, но и его, не только дела мои, но и его. И в день Куриатида Гимера получил я благую весть, родился новый василиск, Шассис замка-хранитель, и принят был благостно, и змеи шипели его имя». На этом отрывок заканчивался, будто отсутствовало несколько страниц. Вообще книга была интересной. Помимо ритуала обучения Серпентерга, описывалось несколько других ритуалов. Например, два ритуала привязки фамильяра, рассчитанные на змей. Все различия было в том, что один был для насильственной привязки, а второй – для добровольной. Еще было два ритуала для отталкивания змей и драконов от жилища. Еще было описание Шессейса, только очень скудное. Это был один из драконьих вожаков стаи, который жил во время написания книги. Что же, на самом деле книга очень помогла. У меня есть имена василисков и дракона. Если в облавах на них участвовали змеиусты, то об этом могли остаться конкретные записи. Обмозговав книгу еще один вечер, я вышел на еще один вопрос. Отличается ли дар змеиуста у меня от его индийского варианта? Ведь сестры Патил обмолвливались о некоторых своих предках, которые общались со змеями, да и общество их не порицало. Еще появился такой вопрос. Что будет, если провернуть ритуал с обычной змеей? Или обязательно нужна магическая? В общем, появился очередной стимул зарыться в заметки Слизерина. Ни про кого иного, как дорогого друга Герпия, я не думал. В предпоследний день рождественских каникул система обрадовала ивентом. Внимание! Через 12 часов стартует тест групповых подземелий. Во время теста все найденные ошибки будут отправляться на сервер автоматически. Формирование групп. Кросс-серверное. Выбор подземелий, случайный, с учетом уровня и специализации. Награда, вариативна. Это сообщение ошарашило меня утром, около 10 утра. К вечеру я уже был в комнате, в доме уже был выключен свет, и все спали. Система начала немного преобразовываться. Сначала установился групповой интерфейс, в меню игрока отобразились настройки. Поглядев на них, пришлось их закрыть, ибо влиять на них никак не мог. Все они были заблокированы ивентом. Через несколько минут была подобрана и собрана группа. Меня подхватило за плечи и выдернуло перед замковыми воротами. Один я стоял недолго, за минуту вокруг меня появилось еще шестеро игроков. Здесь я, как, впрочем, и другие члены группы, именовались истинными именами, а игровые были не видны. Перед нами внезапно всплыла задача и время на подготовку. Внимание! Вы попали в групповое подземелье осада замка Апельсин. Цель – захватить Капитолий в указанный срок. Дополнительная цель – захватить как можно больше построек города. Награда – кристаллы душ, случайная артефактная основа, вариативно. Срок выполнения – 168 часов с момента начала. Внимание! Действует ускорение подземелья к времени вашего сервера как 13:1. При завершении целей до срока возможно досрочное завершение подземелья при согласии всех членов группы. По завершению времени выполнения задания вас перенесет обратно на сервер. Примечание к части. В отсутствие работы решил написать немного внеочередной проды. Глава 19. Осада. Часть 1. Будь здравы, тестеры, обратился ко всем боец в латном доспехе. Над ним горело его имя, Григор Францишек. Я вижу, все ознакомились с заданием. Ага, буркнул лучник, забавно брать замок нежити такими силами. А я уже была в подобном подземелье, ответила жрица. Пока мы будем бегать и все захватывать, силы защитников будут сдерживать живые. Это как, поднял бровь я. Штурмующая армия тут еще есть, пояснила она. Как только мы организуем проход, так сразу они и начнут наступать и свяжут боем где только смогут. Нежить, протянул я. Это значит, защитники смогут усилиться за время нашего забега? Не знаю, смутилась жрица, в прошлый раз этого не было. Малый, обратился ко мне лучник, ты тут впервые? Ну да, а еще кто-то есть в первый раз, обратился он к остальным. Отрицательно покачали головой только жрица и боец, после чего лучник поник. Эх, а я думал на полное прохождение. Ладно, оборвал его боец, давайте выясним наши роли. Я могу держать неплохой урон. Я, лекарь, отозвалась жрица, но до серьезных ранений лучше не доводить, сил может не хватить. Дальняя и сверхдальняя дистанция, сказал лучник, против нежити у меня почти ничего нету, разве что стрелой в костяк удачно попаду. С этим не бойся, успокоил я его, Я маг-артефактор с уклоном в боевую. Если стрелы есть, давай сюда, попробую сделать с ними что-нибудь. Еще у нас в команде оказались два бойца в латах и дроу. Самый натуральный представился ассасином. Роли мы распределили следующим образом. Два бойца на первой линии, третий со щитом прикрывает меня и жрицу, чтобы не попал шальной снаряд. Дроу вырезает вражеских магов, при отсутствии он их, вражеских лучников. Лучник поддерживает бойцов. Ему я, кстати, зачаровал стрелы фейерверками. Полные выкладки помогали сместить акценты в схеме накачки, и поэтому взрывная мощь была больше, но не так подробно анимирована при том же наполнении маной. По мане я просел почти полностью, оставалось чуть больше 10%, ниже которых у меня бывает магическое истощение, проверено с Флитвиком. Касаемо меня, я был основной магической поддержкой, правда больше оборонительной тактики. Откровенно убийственного волшебства в арсенале у меня не было, а действенность Авады на нежить я проверять не хотел. Точнее, проверю, но... Так, начал Григор, как пойдем? По идее, ответил я, тут должен быть особняк вампиров и усыпальница личей. Их нам надо выбить в первую очередь. Почему так? Ну сам посмотри, личи будут поднимать все больше и больше нежити, а вампиры, неудобные враги даже для меня, просветил его Дроу, так что я соглашусь с мальчишкой. А кладбище костяных драконов вы, видимо, брать не хотите, констатировал другой боец, Виктор. По ситуации, поморщился Григор, если надо будет, то возьмем. Ну ладно, высказался я, может пойдем, все готовы, спросил Григор, и, дождавшись кивков, снял барьер, поехали. Мы оказались в военном лагере людей, мимо нас сновала пехота и лучники, отовсюду слышалось ржание лошадей, издалека был слышен странный клекот. Рядом прошло два священника, а мы пошли за Григором. Он завел нас в командирский шатер, в котором сейчас обсуждался план штурма. Мужик в хорошей кожаной броне с таким же шлемом слушал доклад разведчиков, выставлявшего на схематичный план города фигурки с изображениями пехоты. Тут он заметил нас, разогнувшись от стола, и жестом остановил разведчика. «Григор, я уж думал, ты пропустишь все веселье». «Как можно, милздарь?» — усмехнулся Григор, и сразу перешел к делу. «Я подобрал отряд. Зайти в город и закрепиться до подхода войск сможете?» «Да, ворота открываем мы, если получится, то вы», — ответил тому командир, «но если не получится, то не умирать, а держаться». «Стену долго ломать?» — задал очередной вопрос Григор. «Долго. Еще дня два», — поморщился командующий. «Его имя я смог разглядеть. Дугал. Эти твари после последнего налета, видимо, воскресили несколько мастеров-артефакторов». «Дерьмо», — вздохнул Григор, — «я надеялся, что обойдется. Вольные города прислали помощь, но от нее мало толку», — оповестил его Дугал. «Если нужна какая-либо помощь, то скажи, где наш участок?» «Вот этот участок стены», — склонились они над картой. «Присланные маги говорят, что здесь можно проникнуть легче всего. Они же окажут поддержку, но в город на ваших плечах не ворвутся». «Понятно», — нахмурился Григор. «А пару инквизиторов ты выделишь, только благословениями, они мне самому нужны как воздух». «Хорошо, когда начало?» «Пока мы обстреливаем стены, если откроете ворота, то войска почти сразу войдут в город. Тогда мы идем, не будем медлить. На нашем участке инквизиторы уже будут, я пришлю туда пару», — заверил Григора Дугал. «Да хранит вас Асха, да хранит она всех нас». После этого мы отправились к нашему участку стены. Там стояли люди разного возраста в мантиях, изучая стену сложными рунными конструктами в сотни метров от стены. При любом подозрительном движении на стене, туда летели или колдовские стрелы, или огнишары. По пути к ним меня просветил Григор, что говорить с этими магами придется мне. Даже подсказал в настройках, как подключить диалоговое окно для таких взаимодействий. Как он сказал, это было в обучении. На мой вопрос, когда обучения не бывает, тот пожал плечами и сослался на систему. Тем временем мы подошли к шатру, в котором было два инквизитора, маг и джин, Фаис и Джалиб, как назвала их система. «Приветствую досточтимых из Серебряного Союза», — подошел я к ним. «Приветствуем тебя, юноша», — поприветствовал меня Джалиб. «Джалиб — имя мое, а мой спутник — Фаис. Иоганн Адлер», — представился я. «Я иду в авангарде и хотел бы узнать, что вы узнали об их укреплениях, и каких знаний ты ищешь». «Я один из артефакторов Шиллара, меня интересует стена и пространство около нее». «Хаэм», — Джин переглянулся с магом, — «мы слышали, что недавно появился новый маг-артефактор в Империи. Приятно первыми поприветствовать собрата. Пойдем, поманил меня Фаис, мы покажем тебе. В итоге мне дали схему слабых мест стены, и на этом участке действительно было удобно проникнуть на стену из-за нее. Стоит сказать, что место было достаточно болотистым, но в этом месте стена стояла на остатках скалы, что сточили во время строительства города. Саму скалу оставили только как основание для башни, с которой маги уже выбили с десяток личей. Большего количества на башне не помещалось, поэтому сложности не возникало. На стенах же были обычные скелеты-лучники, которых обороняющимся было не жалко. И весь нюанс состоял в том, что кроме скалы, было зачаровано все остальное, и зачаровано очень добротно, со взаимной подпиткой и взаимовосстановлением. Местным магам такая защита была известна, да и наши консультанты подтвердили недавний налет некромантов на город. Ну как недавний, для местных это было несколько месяцев назад, а штурмовать собрались только сейчас. В конечном итоге мы разработали следующий план. Местные маги уберут большой кусок скалы под стеной и отправят получившихся големов нам в поддержку. Мы же заберемся на стену и будем продвигаться в сторону Барбакана, чтобы открыть ворота. На мой вопрос о взрывчатке маги поморщились и посоветовали спросить у интенданта. Ближайшие снабженцы располагались у баллисты, метров в 20 у шатра. После жарких споров наш лучник разжился еще двумя колчанами стрел, мне выделили 5 зарядов взрывчатки, а интенданты получили хороший щит вокруг баллисты. Благо, вычертить несколько рун на самом орудии и запитать их магией сил много не ушло. Через 6 часов со входа в подземелье мы начали штурм. Из скалы, что была под стеной, маги подняли 2 дюжины элементалей, размерами чуть больше человека, а мы пролезли под стеной. Первыми шли бойцы, потом я, а затем, дроу и лучник. Пятачок за стеной был пуст, если не считать покрошенных скелетов и вмятых в землю зомби. Стоящие вдоль стены надгробия, проржавевшие заборы и усыпальницы ничем не выделялись и создавали довольно прямой коридор. Стоит сказать, что к Барбакану мы шли вдоль стены по земле. Входа в башню не было, она просто висела в воздухе, держась на укрепляющих чарах и кладке стен, которые к ней подходили. Сопротивления не было как такового, иногда встречались группы по несколько скелетов или зомби, но не более. Не сказать, чтобы мы старались не шуметь, но все же, на первый серьезный отряд мы наткнулись только перед лестницей на стену. Он состоял из 2 вампиров и архилича, а также из периодически подходящих подкрепления из скелетов-лучников. Заметив нас, вампиры очень быстро рванули к нам, но были перехвачены Григором и другими бойцами, а наш дроу, его, кстати, звали Илим, попал в магическую клетку, брошенную архиличем, который начал готовить мозговыкручивающую конструкцию. Времени смотреть на вражеские характеристики у меня не было, поэтому в лича полетела связка из проклятий. Заклинаний с прямым уроном у меня было немного, особенно быстрых, поэтому в лича полетели замедляющие проклятия. С последним отправляемым заклинанием чуйка, только начавшая проклевываться в занятиях с Флитвиком, буквально рывком потянула меня назад. Как выяснилось, очень удачно, на месте, где я стоял, пронесся клинок одного из вампиров, проскочившего мимо наших бойцов. Второго удара он сделать не успел, стрелой вампира отбросило в сторону кастующего лича, попутно снеся и его силой удара. Сзади тихо матюгнулся лучник, упоминая порочные связи шустрых вампиров, личей и единорогов. Поднимающемуся скелетоподобному личу в шею прилетела малая птица, оторвавшая голову жертве и выжигшая ключевые для нежити чары. Рухнувший лич порадовал меня несколькими кристаллами душ. Вопрос о количестве лута с мобов в подземелье я озвучил сразу же, на что получил исчерпывающий ответ, что чаще всего выпадают кристаллы, так как валюта, и много реже выпадают вещи, даже плохого качества. Про выпадение легендарных вещей из боссов подземелья никто из присутствующих не слышал. А вот ингредиенты для крафта выпадали почаще. Лучник продемонстрировал мне лимфу вампира, выпавшую ему только что. Делиться он пока не хотел, обосновав, что в конце подземелья сочтемся. Сам ингредиент был хорошего качества, что редко встретишь. По сравнению с обычным, он был раза в 1,5 дороже и почти во столько же раз эффективнее, что зависело уже от рецепта. После краткого разговора мы двинулись дальше. На стене мы уже продвигались с поддержкой наших войск вне города, но и на личах уже была хоть какая-то защита, которую просаживать приходилось уже мне. Благо, кроме них на стене были лишь скелеты-лучники, которых после смерти Лича уже никто не защищал. До Барбакана мы дошли, не встречая сопротивления, но внутри нас ждали. Около 3 часов мы шли к помещению с лебедкой, пробив плотный строй из скелетов и зомби. Периодически из-за наших спин выплывали призраки, но с ними справлялся 3-й боец, его оружие было заговорено на полный урон по призракам. Оборону Барбакана возглавлял высший вампир. Система его так и обозначила, да и характеристики соответствовали. Их я успел рассмотреть, пока тот командовал из-за спин зомби. Имя: Альберт. Уровень: 95. Специализация: мечник. Повелитель нежити: 100. Возраст: 365 лет. Характеристики: раса: вампир, высший. Сущность: высшая нежить. Сила: 45. Ловкость: 60. Выносливость: 100. Удача: 25. Мана: 1300 йен. Рек: 1% в минуту. Стабильность ядра: 22. Навыки: недоступны. Сам бой с вампиром занял от силы полминуты, треть из которой я пытался попасть по нему замедляющими чарами, а потом все стало намного легче. Лучник смог нормально прицелиться в замедленного вампира. Последний, к слову, почти заломал нашего дроу и пролез ко мне, но не успел. Он оказался местечковым боссом, и с его смертью напор нежити угас, чем мы воспользовались. Жрица нас подлечила и обновила бафы, я укрепил стенку, ведущую во внутренний двор крепости, а бойцы и дроу забаррикадировали двери. Лучник же доставал стрелы из трупов. Не все из них годились для дальнейшего использования, но для этого был я. Восстановив стрелы, я присел отдохнуть и выпил зелье. «Что у нас дальше по плану?» — обратился дроу к Григору. «Поднять ворота», — кивнул на барабан Григор, «но как только мы их начнем поднимать, то на нас попрут все, кого только мы не добили вокруг. То есть нам надо будет держаться, пока войска не займут ворота», — констатировал лучник и угрюмо оглядел забитое трупами помещение. «Эй, маг», — обратился ко мне дроу, «а ты кроме замедления и защиты что-нибудь умеешь?» «Хм», — задумался я. Тут вряд ли можно применить весь мой арсенал без смертельного риска для нас. Толпу задержать сможешь? Да, я понял, к чему ты клонишь. На пару ловушек меня хватит, но восстанавливающих зелий у меня немного осталось. Если мы переживем взятие ворот, время отдохнуть и восстановить силы у нас будет, уверил нас Григор. А сколько у тебя зелий осталось, уточнила жрица. С 10. А сколько ловушек сможешь поставить? Спросил дроу. Смотря, сколько у нас времени, перевел вопросительный взгляд на Григора. «Да пока мы не начнем крутить барабан, серьезно нас не побеспокоит», — махнул рукой тот. «Тогда за полчаса я установлю штук 5 ловушек, но в бою от меня толку мало будет». «Почему? За ними смотреть надо и подзаряжать», — поморщился я, «всяко лучше, чем непрекращающаяся волна тел». Остальные покивали головами в знак согласия. Уточнив, что на нас могут полезть призраки, вампиры и зомби, я решил ограничиться 5 ловушками. 1 печать вокруг барабана на захват души призраков. Модификацией этого ритуала я пользовался на 1-м курсе, вытягивая некроэнергию из замка. Для фокусировки пришлось использовать выдранный из лича череп. Забирать его пришлось вручную, так как автолут не срабатывал, а с помощью навыка свежеватель туш получилась очень даже неплохая заготовка под артефакт. С остальных тушек я получал немного ингредиентов, мне посоветовали перевести его на автоиспользование, глядя на мои мучения. Лучник, его звали Николай, обычно использовал его на охоте, а здесь он работал параллельно моему, главное было атаковать ту же цель, что и я. 2 ловушки я поставил на вытягивание силы, запитав их на себя, и еще 2, на замедление. По 1 такой ловушке я установил у разных входов к барабану, их было 2, а управление начертил на стене у того уголка, в котором намеревался сидеть весь штурм. В указанные полчаса я уложился, но 1 зелье на ускорение регенерации маны я выпил. Сев в угол комнаты, где меня не заденут и вряд ли заметят, я дал отмашку команде, начался следующий этап штурма. Ловушки стояли в коридоре, кроме 1, и по количеству срабатываний я выдавал численность противника. Ловушка на призраков работала сама по себе и внимания моего не требовала. Пока лучник и 1 из бойцов крутили баранку, все остальные обороняли комнату. Ингредиенты стремительно заполняли ячейки в инвентаре. В основном это были лимфа нежити и эссенция нежити разного качества, но иногда попадались и куски металла. Неопознанные куски металла, так они назывались, занимали 1 ячейку, и, судя по количеству, выходило их в треть от лимфы и эссенций. Вещей мне не перепадало. К Когда ворота были подняты и задвинуты упоры, чтобы они не опускались, лучник с бойцом вернулись на помощь остальным. Поток мобов не ослабевал. Вскоре, судя по звукам снаружи, во внутренний двор прорвались люди, после чего поток нежити начал потихоньку угасать. Воспользовавшись передышкой, я подошел к бойнице, которая выходила во внутренний двор крепости. Все, что мне было видно, это одна из улиц, длинной около сотни метров, заполненная зомби, за которыми шли вампиры. Личи я не заметил, а поэтому в толпу полетели заклинания. Сначала я отправил в вампиров крупную птицу, которая смела два десятка вампиров из первых рядов, после чего остальные пригнулись. В зомби полетела такая же птица и несколько поменьше. Зомби полегли почти все, и я решил отстреливать вампиров. Попробовав обычное инсендиа несколько раз, оставил его для зомби и прочей малоразумной нежити. Вампиры быстро сбивали пламя или сбрасывали одежду. Некоторые элементы брони заклинания не брало совсем, поэтому я продолжил использовать птиц. Напор нежити на нашу комнату усилился, но вроде бы все справлялись. Печати передавали силы исправно, а жрица подновляла бафы, да подлечивала, если надо было.